Глава 2. Бакрия, Хандаба, Талик, Акона. 400-й год круга скал, 7-й день осенних волн. Неизбежного не случилось. Вчерашние Мансай с Кассерой не только не приковали Матильду к постели, они вообще не давали о себе знать. Ее высочество проснулось раньше своего супруга, причем с ясной головой и в каком-то девичьем настроении. В Сакаце Матишке порой снилось что-то великое, лихое, ускользающее. В такие дни она, всегда любившая понежиться в постели, вскакивала и неслась на башню Балента встречать солнце. В Агарисе сны стали четче, бесстыдней и потеряли часть крыльев. А сегодня опять. Матильда уселась в постели, обхватив колени, представила, на что она похожа, особенно если рядом усадить обожавшую такую позу Меллицу, и рассмеялась. Супруг в ответ хрюкнул, повернулся и попытался натянуть на себя придавленное одеяло. «Сурок сонливый», — нежно шепнула Аладка и совсем уж собралась разыскать стергачиное перо и пощекотать в сопящем мужнином носу, но передумала. Бонифаций вчера пил меньше и только Кассеру, но выспаться ему не мешало. А ей? Ей не помешало бы полюбоваться горами. Принцесса внушительной птицей перепорхнула через дрыхнущую половину и принялась одеваться, благословляя платье без шнуровки и отсутствие камеристок. Однако прогулка сорвалась. Караулившая под дверью Мухрука сообщила, что Этери «ждет и хочет выдать быстро». Аладка никогда не удирала, если ее звали на помощь, каким бы противным ни был зовущий. Лисонька же Матильде вчера понравилась окончательно. Другое дело, что впервые напившаяся кагетка не представляла, что ее ждет утром. Как назло, ясноголовое высокопреосвященство выскочило из своих покоев без фляги. Пришлось возвращаться. Бонифаций по-прежнему сопел, обнимая подушку, и принцесса все же тронула его за нос. Муж дернулся, но не проснулся. Странно, что Этери продрала глаза, хотя ее могло просто затошнить. «Госпожа здорова?» — спросила Матильда, когда они со служанкой и скромно держащимися позади адуанами лезли по очередной лестнице. «Совсем здравая», — заверила старуха и уточнила, «но тревожная, как горлица у гнезда, когда в небе орол». «Странный у вас мансай. Госпожа говорит непонятно». Госпожа фыркнула и замолчала. Свалившийся им вчера на головы орол переполошил не только Этери. Обалдели все, хотя удивляться по большому счету было нечему. Как ушел, так и вернулся. Сделал, что хотел. Узнал про богоданца и получивших в зубы морисков и решил заняться Гаифой лично. Значит, более важных дел у Ворона нет. Были бы, Реген сейчас или Дриксонцев колотил, или Аларий мозги вправлял. А он ночь напролет пел, смеялся и пил. Пил, пока собутыльники могли поднимать стаканы. Первым сдался Дуглас, Матильда оказалась второй, но она и начала раньше. «Светит рыжая луна», — замурлыкла под нос Аладка. «Гей-я-гей, за тебя мой свет до дна, гей-я-гей». Лестница кончалась у самого садика Этери. Узенькая калитка явно предназначалась слугам, так что ведьму с рогами они благополучно обошли. Если ведьма все еще отвращала зло. Хотя какое зло в такое утро? Розовое, ясное, холодное, как молодость, которая взяла да и вернулась под звон чужих струн и родных песен. «Ты не пьян, а я пьяна, гей-я-гей. Ты свободен, я жена, гей-я-гей». «Гы-я-гы!» — откликнулся все забывший и ничему не научившийся крылатый зеленоштанец, что означало «Есть давай, хочу, много, всегда». «Кыш!» — велела Ладка. Место вчерашнего пиршества пряталось за домиком. А здесь были усыпавшие куст ягоды и множество птиц, печуг и печужек. Правда, зеленоштанец среди них был лишь один. «Хвост вырву», — пригрозила принцесса, не желающему отлетать наглецу, и юркнула в распахнутую служанкой дверцу. Этери уже ждала, выглядела она озабоченной, но отнюдь не бледной и не зеленой. А ведь дочка Лиса могла в мансай что-то и подсыпать, потому и сама бокал за бокалом пила и гостье подливала. Покойный Адгемар, по слухам, только резал чужими руками, а отравил сам. Те же, кто на «ты» с отравой, на короткой ноге и с противоядиями. «Я не ждала вас так рано», — быстро проговорила кагетка. Надеюсь, Мухрука вас не разбудила? Могла бы и разбудить, раз уж нужно. Что было в Мансае? В Мансае? Будь он сам по себе, мы бы обе еще спали. Разве? Мысли Лисоньки занимало что-то другое. Вы хорошо помните мою картину? Такое, пожалуй, забудешь. Тогда идемте. Кто-то, надо думать, верная Мухрука, постарался. Следы вчерашнего разгула исчезли. Пахло и то не разлитым вином, а чем-то вроде полыни. С комнатой было все в порядке. За одним единственным исключением. Роспись в нише уродовала нескладная долговязая фигура. Где-то едва намеченная, а где-то прорисованная до мельчайших подробностей, она, попирая все понятия о перспективе и прочих художественностях, вознеслась облезлой башкой выше не только дальних гор, но и занимавшего передний план рогатого Бакры. Вглядевшись, Матильда поняла, что непонятный урод сразу находится и перед козлом, и за ним. Четче всего вышли запястья, ноги, одна по отворот сапога, другая по бедро, и шея. Зато туловище с трудом проступало сквозь пропоровшего его рогача. «Я не знаю, что с этим делать», — посетовала хозяйка. «Бакраны решат, что это зло, и все начнется заново. А зарисовывать долго. Он слишком большой, и я не понимаю, откуда он взялся». Матильда вгляделась, пытаясь припомнить стену, в которую летом ушли Алва с Валме. Фреска там была, но другая. К тому же испакостившая горы и небо фигура явно принадлежала не Кагету. «Мужчина», — начала с самого очевидного Аладка, «одет не по-кагетски и не по-горски, точнее не скажешь. Нога нарисована очень хорошо». «Я бы сказала, слишком», — поморщилась Матильда. Уходящая в никуда нога напоминала о рыбке с ее презентами. «Лучше б голову нарисовали». «Не могу вспомнить никого с такой осанкой. Писать по нему можно, краски ложатся. Видите птицу? Там было ухо. Оно мне особенно не понравилось. Не само ухо, а то, что оно одно. У нас прежде был неприятный обычай, некоторые казароны его придерживаются до сих пор». «Уши врагам рубили». «Так и мы тоже». «Не просто рубили, засаливали и хранили на льду, а это? Оно оказалось на облаке и было совсем как живое». Птица, черный ворон, была не из лучших творений Этери. Но какой спрос художницы, обнаружившей на своей картине непонятное чучело? Принцесса поскребла ногтем сперва сапог, а затем козла. Козел соскребался. Сапог нет. Как подобный казус истолкует премудрое, Матильда не представляла. Но знамение выходило не из приятных. Этери думала так же. «Если б только я нарисовала что-то другое», — вдохнула кагетка. «Скоро приедет тесть, и с ним первая из премудрых. Она везде видит зло, которое по воле Бакры прогнал герцог Алва. А зло всегда хочет вернуться. Этот черный выше горы и больше Бакры и регента. Его обязательно истолкуют». «Кстати», — буркнула Матильда, — «ты опять рою сняла. Надень, а то решат, что поганец из-за этого намалевался». «Я не снимала», — запротестовала Этери, поднося руку к расписному шелковому платку. «Она там. Мне шею надула». «Бывает», — кивнула Матильда, которая в прежние годы частенько надувала то шею, то грудь, то плечи. «Кошки подрали этих любовничков, отцелуют свое и в окно. А ты замазывай да прикрывай». «Ну и глупы же мы с тобой. Повесь ковер, и вся недолга. По приказу ворона повесь, и пусть он запретит к нему прикасаться всем, кроме тебя, а ты потихоньку этого болвана закрасишь». «Закрашу», — вздохнула кагетка. «Я слышала о нерукотворных иконах. Они тоже сами появляются. Но ведь это не святой?» «Да уж». Матильда вновь воззрилась на застящую горы фигуру. «Вообще-то, это не он большой, а козел мелкий. Но на святого, да, не тянет. Поза неблагостная». Конор перед Алвой благоговел. Но это было благоговение волкодава, подразумевающее прыжки и счастливый лай. Нет, тело генерала Дуана не скакало и не гавкало, зато душа. Рока это понимала и не забывала о пряниках, тоже духовных. «Больше мне послать некого», — объяснил он врастийцу. И Марселю почудилось, что тот сейчас высунет язык и шумно задышит. «Здесь вас заменить все-таки можно». «Это точно, монсеньор. Дураков не держим. Что делать-то?» «Лететь к Дигарону, от него в Эпине. В Тронко не заезжать. Не заезжать вообще никуда. Дорога на ваш выбор, но через 3 недели, чтобы были у Валмона. Он в своих владениях сидит вряд ли, так что придется искать. Найдем?» Начнете с того, что передадите письмо от сына. Потом вручите мое и потребуйте совместной прогулки. Когда убедитесь, что вокруг даже мухи не вьются, скажете, что я буду ждать его людей в Лаик, где-то в 10-15 день осенних молний. Марсель, есть что добавить? «Бакранский козий сыр», — бездумно сообщил язык Виконта, «если, конечно, он доедет». «А чего бы не доехать?» — удивился Конор. «Осень, авось не стухнет. Еще что?» «Все», — залихватски подмигнул, отчаянно не желавший тащиться в Лаик Валме. «Вперед!» «Через часок двинем. Монсеньор, вы никак напрямки через кольцо наладились?» «Да». «Оно точно нужно?» Марсель считал, что нет. Только Алва никогда не был горбат, вот дыра его и не исправила. Встревоженный Конор удалился с пёсьим вздохом, а Марсель так ему и не объяснил, что посланец держит в руках их срок из жизни. «Я думал, ты больше не доверяешь свиньякам», — двинулся в обход Валме. «Они могут обидеться. Только начали воевать, и вдруг ты?» Алву чувства братцев-маршалов не волновали. Он с мечтательным видом глядел в окно. Пейзаж и впрямь открывался прелестный. «Ты, несомненно, стал лиричней», — заметил Марсель. «А вот мы от воина грубели. Не будешь ли ты столь любезен, что оставишь прекрасное в покое?» «Буду. Хочешь стать проимператором Саграны?» «Нет». «Отчего-то я так и подумал». Виконт обреченно сунул за пояс три пальца, они влезли спокойно, но только они. «Я больше не худею, так что всему есть предел. Лошадей загонять станешь?» «Нет». «Меня ты тем более не загонишь. Но котика Бонифацию я не оставлю. Эпине Мариану оставил, она взяла и умерла». «Я оставил Мора». Прекращать созерцание гор Алва не собирался. «Войдите». «Так что письмо», — доложил дежурный Адуан. «От кардинальши. Вроде срочно». Рокко читал, а Валме чистил ногти и не хотел за кольцо. Если б не дыра, они бы давно были в Неймаринен. Мельникову лугу, конечно, не успели бы, но Рокко всяко нашел бы чем заняться. И Бруно бы разбили, и скакать через кишащие придурками графство бы не пришлось. «Странный тон», — Алва бросил распечатанное послание на стол. «Матильда требует, чтобы я немедленно шел к Этери. Будь она мамашей, а вторая девицей, я бы решил, что меня начнут женить. Как честного человека». «Я тебя провожу, как бесчестного». «Почему Лаик?» «Мы ее знаем, и сейчас там, по твоим собственным словам, должно быть тихо». В последнем Марсель успел усомниться. Графиня Савиньяк написала папеньке полную ерунду. На самом деле, Лаик кишела бесноватыми, а на подъездах к ней болтались орды мародеров. Это было не менее очевидно, чем намерение гнавшегося за лодкой бревна. Только офицер для особых поручений состоит при особе, куда бы кошки эту особу не заносили. «Готти», — сказал Валме задремавшему волкодаву, «пошли не жениться. Нас ждут». Алва приволок Валме, а Валме — пса. Мужчины, не желая вспоминать, что было ночью, ведут себя как последние трусы. Даже те, кто почитаются храбрецами. Можно подумать, каналийцы позвали бы, не появись на стенке непонятная гадость. «Спасибо, что нашли время», — прошипела Аладка и, чтобы не протягивать руку, схватила с подноса грушу. «Боюсь, вы поняли меня неправильно». «Скорее-то вы написали не совсем то, что собирались. У графа Рафиана, которого вы уже знаете, есть притча о лисе, писавшей пасечнику, а думавшей о птичнике. Чем могу служить?» «Хорошо, что вас двое», — принцесса тяпнула грушу, та от обиды плюнула соком. «Нужно повесить ковер». «Где?» — невозмутимо уточнил ворон и галантно, вот ведь дрянь, поднес к губам руку Этери. «В моей гостиной». Лисонька умница такая и бровка не повела. «Там испорчена стена, и я бы не хотела, чтобы ее увидели мои подданные. Бакраны придают подобным вещам слишком большое значение». «Лучше искать смысл в случайностях, чем случайность в закономерности. Ковер будет с птицами?» «Не имеет значения. Я вряд ли скоро войду в ту комнату». «Так-то вот, господин красавец. Небось, думал, тебя здесь примутся за ноги хватать, заливать слезами и зацеловывать? Нет уж. Ты пришлешь Адуанов приколотить тряпку и уберешься в освояси. Есть женщины, которые говорят «приди» только раз. Не удержал, струсил, недопонял. Конец один. Кто был всем, становится никем. Навсегда». С вашего разрешения мы с виконтом все-таки взглянем. Я пойду с вами, негромко сказала кагетка. Это мои покои, и это моя картина. Матильда тоже пошла, и тоже стояла и созерцала испакощенную стену. Долговязая фигура, вломившаяся в синюю безмятежность, тревожила. Слишком уж она была чужда цветам, небу и ожиданию любви. Только глядя на огромную ногу без туловища, Матильда поняла, что Этери рисовала свое несбывшееся. Вчера оно наполовину сбылось и сдохло, оставив стыдную горечь. Так чему удивляться? Вот такими сапогами по душам и топчутся. «Алисианская мода», — подал голос Волме, — «не лучший образец». «Что за бред?» — как могла вежливо спросила Аладка. Виконт охотно указал на рога, словно бы пропоровшие безголовую шею. «Такие воротники носили только во время регентства Алисы и только в Талиге, но я не вижу шитья». «Я много чего не вижу», — буркнула Матильда. «Например, башки». «Было ухо», — напомнила Этери. «Теперь на этом месте ворон. Герцог, это никоим случаем не намек на вас». «Сударыня, я не имею обыкновения полагать, что все говорят и думают исключительно обо мне. Вы правы, ковер, несомненно, нужен. Бакранов я предупрежу». «Буду вам очень признательна». Этери отвернулась от изгаженной мечты. «Давайте перейдем в сад, и я прикажу подать фруктов. Или вы торопитесь?» «Не сегодня». Алва с Волме упорно продолжали разглядывать проклятую ногу. «Чтобы опознать человека по старым сапогам, нужно быть камердинером. Но я готов поклясться, что однажды стаскивал, если не этот позор сапожника, то очень похожий. Ты бы спел, это было нелепо». «О!» — оживился виконт. «Я кое-кого уже просил, но мы уезжаем. А котика не уговоришь. Ты бы не мог отучить меня начинать романсы с «это было». Разумеется, если мы не будем в бою». «Мы уже в бою», — обрадовал ворон. «Поскольку есть мнение, что жизнь и есть бой, причем вечный, а покой является сном. Ваше высочество, вы ведь приняли меня за кого-то, кто выходил из стены и с кем вы раньше встречались». «Чушь», — раздельно произнесла принцесса. «Я видела жеребцов, а на стенке, мол, облезлый». «Просто он не на своем месте». Алва царапнул штукатурку, как часом назад сама Матильда, и женщина не удержалась. «Поганец не отскребается», — злорадно сообщила она. «У вас много дел. Пришлите пару адуанов и...» «И убирайтесь», — весело подсказал каналиец. «Ваше высочество, вызвали меня вы, но принимает нас Этери. Звучит фамильярно, но я не могу обращаться к двум дамам одинаково». «Можете звать меня Высокопресвященство», — рыкнула Матильда. «А вчера я была пьяна. Я уже просила называть меня по имени», — вмешалась кагетка. «Имя — почти все, что от меня осталось. Языки так быстро забываются, а вновь рисовать я начну не скоро. Вы торопитесь?» «Несомненно, но виконт Волме не даст соврать. Перед дальней дорогой я обычно наношу визиты дамам. Иногда в окна. Но сегодня все будет благопристойно. С вашего разрешения мы вернемся вечером взглянуть на ковер». «И только?» — гордость Этери таяла, как сосулька. «К фруктам можно подать вино, а к ковру — гитару. О многом я не прошу, но одну песню вы мне оставите?» «Разумеется». «Но я прошу прямо сейчас». «Хочет поговорить, вернее, высказать. Имело бы смысл, не приволоки Алва своего проныру. Каналиец не желает объяснений и вряд ли расположен щадить. Может, услышь он то, что вчера слышала Матильда, до него бы доперло. Только влюбленные дуры перед лицом предмета своих чувств немеют и глупеют». «Я тоже прошу», — решительно объявила Аладка. «Волме, каналийские песни вы поете скверно». «Не только каналийские», — поклонился виконт, распахивая садовую дверь. «Но я пою тогда, когда являюсь меньшим из зол. Кстати, ваше высочество, вы ведь вчера тоже пели». «Не помню». «Разбивается бокал», — подсказал паршивец. «Полночь». «А, это из-за жеребцов». Матильда не то чтоб смутилась, просто лучше бы этот пройдоха запоминал поменьше. «Они с герба Эпине, а про бокал как-то Робер пел». «Даже так?» — усмехнулся Алва, отшагивая, чтобы пропустить дам. «Вчера, похоже, здесь пели все». «Мой брат не поет никогда». Этери скользнула взглядом по псу и паре надоед, при которых о главном не поговоришь. «Герцог, я хотела сказать, показать вам одну вещь. Ее тоже надо объяснять Бакранам. Ее высочество Матильда передала мне алую рою. По ее словам, это было ваше поручение». «Да», — — отрезала Аладка, буравя герцога взглядом. «Регент был вынужден уехать ночью и не хотел тебя в твоем положении будить. Мы с супругом его провожали, и он меня попросил об услуге. Не так ли, сударь?» «Пожалуй». Ворон повернулся к Матильде и нахально ей подмигнул. «Я припоминаю нечто в этом роде. Надеюсь, этот пустячок вам понравился?» «Герцог», — Этери поднесла руку к прикрывающему шею платку. «Камень стал черным. Смотрите». Никаких предосудительных пятен на изящной шейке не имелось. Только цепочка с осколком ночи. Матильда не представляла, что тьма может быть столь кромешной и при этом светиться. Но она светилась, сверкала, мерцала, как мерцают настоящие звезды. И еще не родилась женщина, способная это чудо даже не подарить, выпустить из рук. «А вы знаете», — лениво одобрил Алва, — «так мне нравится гораздо больше». Дамы выглядели ошарашенными, и Валме поспешил поддержать разговор. «Рока», — вполголоса осведомился виконт, — «это и есть черная роя?» «Несомненно. Этери, в Кагете имеется что-то вроде академии? Или ваш батюшка не успел?» «Успел Баата. Он объявил об учреждении академии, когда узнал о Марисках. Человек, которого здесь убили, должен был приглашать в Кагету перепуганных ученых. Они вам нужны?» «Нет, но вы могли бы получить мантию, объяснив причину редкости черных ройс, даже в сравнении с алыми. Как мы только что установили, первые при соблюдении некоторых условий получаются из вторых». «Но я не знаю этих условий». В голосе принцессы звучало что-то похожее на отчаяние. И вряд ли из-за недостижимости высокоученой тряпки. «Этого и не нужно. Академики никогда не объясняют всего и сразу. Как кот не вылавливает в подвале всех мышей. Ваше дело намекнуть на ряд условий, и каждое из этих условий, мнимое или настоящее, удостоится диссертации. А, возможно, и не одной. Ваше высочество, вам нравится эпине?» «Да». «Мне тоже. Двое из четверых не так уж плохо». «Я вам не академик». Обычно добродушная кардинальша сегодня держалась почти воинственно. «И я не собираюсь ломать мозги о намеке. Что не так уж плохо?» «Все». Алва удивленно поднял бровь. «Мы, вы, собака, погода, горы, груша в ваших руках. Или она является собой печальное исключение, и поэтому вы ее не доедаете?» Ответом стал хруст, сделавший бы честь самому котику. Этери улыбнулась, Рока тоже. Если б не Аладка, Марсель свистнул бы пса и отправился глянуть, что творится по ту сторону дома. Но раз нельзя оставить вдвоем, лучше остаться впятером. Тогда злость двоих делится на трое. Задумавшийся над всем арифметическим казусом, виконт не сразу обратил внимание на лай, в котором, впрочем, не было и намека на злость или тревогу. Котик зачем-то сунулся к дому, унюхал слугу и давал понять, что уединению конец. «Мухрука хочет знать, не надо ли нам чего», — объяснила Этери. «Я велю ей принести гитару». «Гитара от несведущих рук глохнет. Скажите мне, куда идти, или проводите». «Я провожу». «Мы с Готти развлечем ее высочество», — вызвался Валме. «Котик». Котик откликнулся, но не подбежал, был занят. У Мухруки, несомненно, имелось что-то притягательное, но то ли старуха не спешила с подношением, то ли волкодав не желал угощаться из чужих рук. В любом случае, он призывал хозяина. «Простите», — извинился виконт, — «мы сейчас». Матильда все еще сражалась с грушей, а Рок и Сетери смотрели друг на друга. Валме очертил вокруг сердца что-то бакранское и отправился улаживать котиковы дела. Волкодав продолжал солидно облаивать невидимую за кустами служанку. Виконт велел ему замолчать. И тут раздалось сдавленное: «Кто здесь?» Говорил мужчина и говорил наталик, без малейшего акцента. Валме припустил вперед, ему и оставалось несколько шагов. Дверь в обиталище Этери была распахнута, и за нее держался кто-то высокий и потрепанный. Сверху он был совершенно незнаком, но сапоги... Сапоги были те самые. «Прошу прощения, сударь». Владелец сапог был явно взволнован. «Не могли бы вы сказать, где я? И здесь лето?» «Осень», — охотно объяснил Марсель. «Это Хандава, бывшая резиденция кагетских казаров. Сейчас она принадлежит бакрийской короне. Вы, видимо, только что из стены? То есть я хотел сказать, из Талига?» «Я...» Высокий пошатнулся и сел, чуть ли не рухнул на порог, умудрившись при этом обхватить голову. Валме хотел спросить, не нужно ли ему чего. Не успел. Незнакомец окинул виконта диким взглядом и провыл. «Надор! Мне нужно в Надор!»